8 августа американские империалисты снова перебросили в воздушное пространство над Южной Кореей звено ядерных стратегических бомбардировщиков B-1B и совершили военную провокацию против нас. В тот день американские военные истерики подняли на воздух над Южной Кореей два ядерных стратегических бомбардировщика B-1B, дополнительно дислоцированные на острове Гуам. Под прикрытием боевых истребителей южнокорейских военно-воздушных сил провели в Сандонском полигоне учения по нанесению удара по нашим стратегическим объектам.